миллионы ламп и грязный стол правила над столом. Сторож Сергеев глядит в стакан и думает о былом. Но вот приходят к нему друзья, прервав его мысли ход, и быстро вливают портвейн на литр сторожу прямо в рот. Трясясь, выходит за дверь, не зная еще куда, желая пива и лечь поспать, как скромный герой.